от памятника Пушкину на меня в шахматном строю двинулись осколки битого кирпича, которым посыпают дорожки. Когда-то Тала разложила их у подножия памятника, ожидая, пока я закончу разговор в редакции «Известий». «Вот какой у тебя был разговор», — сказала она, показывая на камешки. Вот так сидели лицотрудники, так за отделом, так ты и так они тебя атаковали. Дело плохо. От тебя остался щебень и прах. Точно? И сама Тала выходила мне навстречу в разных концах города. Она бежала через улицу к дверям дежурной аптеки, ловила такси посреди площади, вскакивала в десятки подъездов. Она бесконечно отражалась в витринных глубинах, возникая откуда-то изнутри, выкликаемая раскачиванием фонаря или светом уходящего троллейбуса. Это было самым мучительным, потому что я вдруг ощутил, что ее постоянное сходство с зыбким отражением утверждает бесплотность, недосягаемость для меня. Пощадят ли площади меня? Ах, когда б вы знали, как тоскуется, когда вас раз сто в течение дня на ходу на сходствах ловит улица. Хрестоматийно знакомая строфа прорвалась сквозь заслоны памяти, ошеломив меня новизной точностью, будто я сам ее только что сочинил. Это не было игрой в строчки. Я не мог и не смел и не желал нарушить поэтическое целомудрие строфы иноплеменным словом. Мне это и в голову не пришло. Стихи открылись, как прибежище моих бед. Я гнал машину сквозь шпалеры фонарей на сиротливых ночных проспектах, и Тала все перебегала мостовые и скакивала в подъезды. «Never more», — повторял я вслух. И произносил это слово еще и еще. То, что произошло, было заключено именно в этом слове, которое нельзя перевести нашим «никогда». Оно было безысходнее и многозначнее. В нем и никогда больше, и непоправимость, и обреченное «прости меня», и что-то еще, чему нет названия в людских лексиконах. Но совместное присутствие этих значений не становилось источником прекрасного. Оно было источником моей боли и моей любви. Но, может, прекрасное, то есть искусство, оттого и сродни любви, что оба они тысячеименны в каждом звуке и все-таки непознаваемы. Непостижимость, всесильная перед познанием, таким беспомощным во всей своей современной вооруженности, вот что мучило меня. Стена, смерть, которую не одолеешь пониманием. Начало светать, и сизые капли фонарей дневного света одна за другой стекли и растворились в ясной бледности неба, росшей от горизонта. Мне захотелось поехать на окраину, к тем новостройкам, где я недавно выбирал натуру и где мне открылась туманная эстакада. Наверное, и сейчас на рассвете туман висел над шоссе. Я выехал за город и обернулся. Над землей было чисто, но я представил себе голубое полотнище, натянутое поперек шоссе, и женщину с мужчиной, идущих в обнимку над землей.